свидетели Иеговы не смогли бы так подластиться. Куда бормотателям гимнов с их смехотворным гипнозом до этого перебирающего копытцами рогоносного мавра? В меня заглянули очи, в которых совершенно по-сиамски сплелись ленинское лукавство и иерусалимская скорбь. «Так вы не против партейки в ГО?» Здесь подпрыгнул бы Кавабата. Примечание. Кавабата Ясунари, выдающийся японский писатель, лауреат Нобелевской премии, автор культовой книги «Мастер игры в ГО». Конец примечания. Уронили бы невозмутимость вместе взятые Цинь-Юань, Китани Минору и Сюсай Ханинобо. Примечание. Цинь-Юань, Китани Минору, Сюсай Ханинобо 21, мастера игры в ГО первой половины 20 века. Конец примечания. Ничего особенного, продолжала судьба в образе пыльного дряхлого дьявола. Вон на той аллее. Нарезаем квадраты, а гальку берем, ну, хотя бы из здешней альпийской горки. И ведь он соблазнил благодетелей. Я попался со всеми своими потрохами, вляпался, как лошадник Мюрат у Шенграбена, как сумрачный киник Фауст, как самая разнаивная девственница, глупость которой вполне может спорить с афганской выходкой Буша. Примечание. Имеется в виду история с наполеоновским маршалом, лихим рубакой Иоахимом Мюратом, 1767-1815 годы, который при всех своих достоинствах воина не блистал дипломатическим умом. Во время войны коалиции с Наполеоном в 1805 году его, как мальчишку, обвел вокруг пальца князь Багратион. Суть известного шенграбенского дела в следующем. В обход преследуемой Наполеоном армии Кутузова спешил со своими корпусами Мюрат. Понимая опасность положения, Кутузов приказал одному из самых выдающихся русских генералов, князю Петру Ивановичу Багратиону, с маленьким отрядом выйти к дороге, по которой двигались части знаменитого французского кавалериста, и любой ценой задержать их. Петр Иванович, посланный на верную смерть, выпутался из совершенно безвыходного положения благодаря собственной хитрости. Выйдя к деревне Шенграбен, он убедил Мюрата, что перед тем находится вся русская армия, и предложил капитуляцию русских. Обрадованный Мюрат оказался на седьмом небе от счастья и дал себя впутать в переговоры. В итоге армия Кутузова ускользнула из верной ловушки, и когда Наполеон узнал, в чем дело, время было безнадежно упущено. Гонец от императора с недвусмысленным приказом немедленно атаковать прибыл только под вечер, и шансы французов на победу окончательно растаяли. Ночью использовать кавалерию, да и остальные войска, было бессмысленно. Дав Мюрату бой, Багратион с большей частью отряда вернулся к своим. Что касается незадачливого дипломата-кавалериста, то, как писал историк Торле, Бонапарт истощил на него весь свой запас ругательств. Конец примечания. И поплыл, и отдался, и ведь, кажется, в тот же миг под руководством лохматой особи принялся собирать камни и уже считал количество линий, нарезая их тяпкой по утрамбованной своими босыми пятками южной аллее. Повторюсь, заделался дурнем, и не знаю, как все случилось, но под блеяние бормотанье «Простите, помог бы, однако, как видите, не совсем удобные щупальца, у вас все получится лучше», отсортировывал черную и белую гальку, на две приличные кучки. Мефистофель сопел одобрительно, пересчитал квадраты и остался доволен доской. Ну а монстр? Деду было на все на... Как ни в чем не бывало, дряхлый пердун протащился мимо нас к навесу. Он чтил здешний главный закон: занимайся сейчас чем угодно. Бегай, хнычь, ругайся, скули. Главное — сияние славно политых еще днем белых рудбекий. Негодяйки, конечно, сияли, покачивались, цвели. А несносный старик захрапел. — Все в порядке, — кивнул козел. — 18 на 18. Буквы сверху, цифры сбоку. Все же будет получше рэндзю. Примечание. Рэндзю — японская настольная логическая игра. Конец примечания. — Ваши черные. — Почему? — Сами вы далеко не нубиец, несмотря на загар. А теперь оглядите меня. Здесь простая эстетика. Черный — белыми. — Так вы не против, голубчик? — Нет. — Я здорово, классно влип. Он осклабился, издал свой коронный семитско-жалобный вздох. — Ну-с, ходите. — Я сходил. Я поставил на R16. Никогда не играйте в го. Хоси, Комоку, Боси, Цукеатаре и Цуги. Примечание. Автор перечисляет тактические приемы, ходы, игры в го. Конец примечания. Мандраж первого выпада, затем неизбежная растерянность, скрежет зубовный и вновь собачий восторг от следующего, кажущегося более удачным хода. Пот, слезы, азарт, наконец, железно хватающий за горло, словно пугачевской хлопуша, глубокой, как утроба людоеда Сатурна, азарт. Ни секунды не сомневаюсь, даже известный всем почитателям литературы один весьма ядовитый энтомолог сломал бы на попытке отобразить подобное свое виртуозное перо. Черный камушек, сжатый так, что он готов был проструиться песком сквозь пальцы, вот скорбный символ моего помешательства. И признаюсь вам, государи, тут же восстал за моей согбенной спиной призрак сбежавшего от своей несчастной жены, от стыда и от разума, самого в мире известного игрока. Каким-то внутренним слухом я услышал его хрип «Ставлю все на зеро!» И тотчас разлетелся здешний прежний, пусть и дурацкий, но все же порядок вещей. Я надел шкуру дражайшего Федора Михайловича. Примечание. Нездоровая, ограничащая с помешательством страсть Достоевского к рулетке, общеизвестно. Конец примечания. И немедленно в ней содрогнулся. Но не мог уже отодрать ее. Капреолус вульгарис удивительно ловко брал гальку губами. Бородка печально дрожала. В глазах, пока он раздумывал над комбинацией, совершенно по-иудейски плавала все та же экклезиастова печаль. Затем он задумчиво цокал копытцами к очередному пересечению линий, и я вновь покрывался потом. Нет, вы только представьте, судари, славненькую картинку. До полуночи мы топчемся на аллейке, и я занимаюсь самой бесполезной в мире игрой, вместо того, чтобы укладываться после пахоты на клевер и привычно засыпать. А после выматывающего сеанса, не смыкая глаз, пялюсь на местные звезды, просчитывая последствия своей торопливости, раздражаясь, что опять сходил не туда. От подобного сумасшествия можно сделать себе сеппуку. К тому же поначалу я постоянно проваливался. На каждую мою задумку следовал хлесткий ответ пощечина. Моя очередная, с такими тяжелыми родами появляющаяся на свет вселенная, рассыпалась в то же мгновение, когда с глуховатым смешком рогатый противник ходил белой галькой. Если б не было все серьезно, если б я не съехал со всех проводов и со всех возможных катушек, если бы не трясся в злоазартном своем забытьи, не отвлекался бы от работы, не бегал бы то и дело к полузатоптанным клеткам, лишний раз посмотреть на расположение белых и черных камушков, я бы точно расхохотался. Мы азартно сражались. Козел вновь и вновь вытягивал трубочкой свои мясистые губы и аккуратно всасывал ими из незаметно редеющей кучки очередной плоский осколок базальта, перенося его на поле битвы. Он укладывал знак своего торжества и оглядывался, восклицая «Р-4». Го, тягуче, как ожидание. Там за каждым ходом неизбежно прячется вечность. Еще два вечера моих тягостных дум. И с моей стороны Д-3. Затем новый цикл размышлений, разговоров, прощупываний, комплиментов со стороны этого вкрадчивого, антрацитного черта. Наконец Капреолус засасывал камень. Цок-цок-цок, неизбежный вздох. Он выплевывал гальку. С-5. Я вновь мрачнел. И так далее, господа. Впрочем, дело не только в ходах. Главное разворачивалось между ними, в промежутках, раздумьях, длиннющих, как железнодорожные перегоны в Сибири. В то время, когда я лопался от напряжения, изо всех оставшихся умственных сил, разрывая удушение своего очередного несчастного камушка и пытаясь объять необъятное, сотканное из 361 пересечения линий, козел болтал о королях и капусте, располагая к себе с непринужденностью менеджера хитрована, втюхивающего налево-направо никому не нужные скороварки. Примечание. Японцы считают, что 361 пересечение линий на доске Го объемлет все законы Вселенной, и божественные, и человеческие. Конец примечания. Ко всему прочему, Эдем вокруг, жасмин, акации, плюс проклятый душистый горошек, не просто стремился пахнуть, а норовил задушить. Подобным букетом валит с ног окружающих флакон одеколона, вылитый за воротник принарядившегося на похороны или свадьбу провинциального дурака. Однако я упрямо вдыхал отраву, испускаемую цветами. Я торчал на поле игры, упертый любитель Го, пока где-то в районе Альфа-Центавра совершенно равнодушный ко мне Саваоф не щелкал очередной костяшкой на великанских счетах, отправляя в расход еще один полный мелких забот и трудов неправедных день. Сосны с пальмами бросали тени, а затем проклятый сад растворялся. Мрак проглатывал собеседника. Правда, бес позволял себе исчезать только в самом конце всеобщего аннигилирования, убираясь часть за частью, словно кот незабвенного Кэрола. Поначалу массивная туша, затем серебрившиеся еще какое-то время рога, пока, наконец, вместо плотоядной улыбки не оставались плавать в черном пространстве его невинные айз, перемещающиеся словно два светляка. Белки на какое-то мгновение гасли. Обладатель незамутненных очей прикрывал на секунду веки, и вновь огоньками святого Эльма возрождались то слева, то справа, то сбоку, а то и вообще за спиной, Странное меня посещало тогда ощущение. Пробивал лопатки неприятный, надо сказать, холодок. А невидимый Капреолус продолжал бормотание, и чудилось, шепот его также существует сам по себе, словно это еще одна невыносимая ночь нагружает уши мои незамысловатой всячиной. Монологи козла действительно касались всего. Я привычно выслушивал стон об одолевшей подагре, очередной комплимент моей виртуозности в постоянных разборках с Хьюном и Мокрицей, а также пару сплетен о том, как обо мне отозвался на медне высокомерный обезьяний король. Капреолус почтительно называл меня мастером. Он льстил, он подлаживался, он молол чушь с тем, чтобы рано или поздно перейти к основному. А игра потихоньку текла. Были ходы, удары палицы. Были ходы, ножи, секиры. После 60-го, о, как впился в память предыдущий великолепный классический 58-й моего сверхвежливого соперника, едва отойдя от которого впервые так явственно, так провидчески зримо, представил я свою катастрофу, если только сейчас не очнусь. Белое К-14, 59-й укол под уставших черных H-14 и утонченный выпад белых К-18. Приступив к очередному садистски замедленному удушению, черт раскрылся. Нет, еще не грянула буря. То прослушивались еще ее дальние рокоты. Незаметно для весьма вспотевшего мастера разговор сменил неглубокое русло и потек в ином направлении. Капреолус, подобно самому мягкому, самому раздушевному терапевту, поначалу чуть затронул больное. Он напомнил рабу о его господине. Не спеша, с расстановкой акцентов, с постоянными отступлениями ненавязчиво, а с точки зрения старых добрых бедламских психиатров, так и просто блестяще, меня теперь отвлекали от го. Я трясся над очередной комбинацией, поглощенной ответом мачете. После реверансов, после милой обычной лести, толкований на тему опыления все тех же финиковых дамочек, свидетель всех моих прежних бунтов поинтересовался. «Не болит ли у вас голова?» Я был слишком занят расчетами. И рассеян, и возбужден. Отчего ей болеть? Ну, психолог замялся и затем намекнул. Ведь удары приходятся в лоб. Вы к чему? Баш на баш, господа присяжные, я к нему обращался на вы. Послушайте, мастер, продолжал козел, старик изверг, давайте прямо. Отсюда нельзя сбежать. Но что стоит, в конце концов, преподнести ему свой подарок? — Вы о чем? — Пока ни о чем. Просто разрывается сердце каждый раз, когда вижу вашу беспомощность. Помню, что вечерело. Чеширские глаза его плавали рядом, а затем заглянули в меня. Капреолус тихо сказал, есть лекарство от ужасной нефритовой палки. Я очнулся. Я опешил от заявления и поспешил отмахнуться и вернуться к мучительной, нервной, захватывающей игре. Отступивший с учтивостью опытного придворного, ловец человеческих душ переменил тему, вновь обращая внимание на окружающую меня со всех сторон рутину. Хамы, попугаи, непонятно почему вдруг завядшие крокусы, перегноя побольше, голубчик. Все так же дрожала в надвигающейся тьме его троцкистская бороденка. И все-таки именно тем вечерком в меня влили первую порцию яда. Моя успокоившаяся была ненависть вновь проснулась и заворочилась. Озабоченный кормом тунец, вместив следом за наживкой в себя чуть ли не метр прочнейшей японской лески, какое-то время еще ощущает свободу, прежде чем крючок внутри начинает игру. Подобно этой глупой рыбе, я ничего не почувствовал. Я продумывал свой 69-й L-14, поворотный и судьбоносный, и трясся от предвкушения удачной контратаки. Что касается Го, козел мне поддался. Поддался заранее, лишь потом пробило меня, потом я задумался, где, когда, на каком этапе. Не с 30-го ли подозрительно легкого хода? Имея далеко идущие планы, он завлек простодушного лоха в безбрежность великой игры, словно самонадеянного перса Кира, скиф Массагет. Я тогда не заметил подвоха. Я горел над импровизированной доской, в то время как сочувствующим шепотом нагнетались во мне и злоба, и гнев. Все не безнадежно, голубчик. Понимаю, с кем имеете дело. Я видел удар старикана. Это шаолиньская школа. Пока вы перед ней совершенно беспомощны, но есть весьма надежное средство. После моего 69-го, почти рокового для белых, соперник, поздравив с удачей, вновь изящно коснулся темы. Вы возьмете реванш, если только ко мне прислушаетесь. В ответ на мое ноу-хау, с виду небрежный, но внезапно ломающий все и вся 121-й ход, H16, сделав глаз в группе белых верхней части доски, он заговорщически прошептал: «Всего 10 дней тренировок, мастер, и Голиаф упадет». Бой продолжался. Итак, белые H18, черные немедленно R6, белые, подумав, Q6, черные T4, белые в некоторой озабоченности S3, черные N11, белые совсем неуверенно M11, черные O8. Далее последовал 130-й S5, рассеянный выпад совершенно деморализованных белых. Не знавшему дьявольский замысел мастеру, показалось, козел сломался. Примечание. Партия, которой заняты персонажи романа, подозрительным образом напоминает знаменитую партию между мастером игры в Го Сюсаем Ханиноба и его учеником Китани Минору, которая состоялась в 1938 году. Впрочем, оставим это на совести автора. Конец примечания. Я взревел, я захлопал в ладоши. Он, почтительно поклонившись бормоча, не подумав, дал я маху, что же, мастер, теперь мне конец, повернул разговор к отмщению. Все получится, не сомневайтесь. Beati possidentes, голубчик, доверьтесь, и я устрою. Примечание. Beati possidentes. «Счастливы владеющие» — латинский, конец примечания. Еще неделя подобного бормотания, и моя ненависть уже пела в унисон с его замечательным шепотком. «Партия окончена!» — возопил Карпеолус. Какое дребезжащее отчаяние в фаготско-коровьевском голосишке! «Да!» На 237-м ударе моя очевиднейшая победа. Мастер, до сих пор не знаю, что на меня накатило, пылал детской, сопливой, жеребячей, немаскируемой радостью. Бесстыжий Капреолус изображал неподдельную скорбь. Разворошив с помощью этого бафомета, словно гнездо самых злобных и отчаянных ос, свою никчемную гордость, разнежив тщеславие, напитав себя отравой присущего, увы, всему человечеству, самого идиотского чувства, а именно жажды непременного чемпионства, Я с треском ему проиграл. «We are the champions!» — спел я, дурак, маэстозо. Примечание. Маэстозо. Торжественно. Итальянский. Конец примечания. «We will rock you!» Еще зачем-то добавил «con animo». Примечание. «Con animo». С чувством. Итальянский. Конец примечания. Да. Партия была кончена. Ну как? Вы готовы по-настоящему отмстить за себя, голубчик? Поинтересовался козел. Да, конечно, воскликнул я. Мавр преуспел в своих разговорах. Жажда мщения, выходящему до сих пор сухим из воды детку, затопила меня. Да, да, да, тысячу раз, да. Бьюсь об заклад. В араповой темноте черт безнаказанно ухмылялся. Должен признать, судари, подружка нечистого, вполне прогнозируемый адрес ее, конец восточной аллейки, бухенвальдский шипоколючий тупик, рыжий пень с оттопырившейся корой, рыхлый и самодовольный, не дать не взять, среднестатистический американский коп, нора под седым дряхлым корнем, куда не проскользнуть никакому здешнему виртуозу-мангусту, и где в дымящемся перегное, в еще одном лазе, уводящем к ядру земному, нежилась эта киплинговская штучка, знала свое ремесло. А кого еще, кроме престарелой змеи, мог так любезно отрекомендовать Вельзевул? Кобра требовала мышей. Прочь брезгливость, долой снобизм. Приходилось использовать пробудившееся воображение и сооружать в огороде примитивные ловушки. Затем я крался ночами к знакомому пню с ведром, в котором металась очередная мышиная партия, адресующая мне и небу свою весьма изощренную ругань. Мой тренер уже ждал меня.